Глава 10. Уточнив в справочной аэропорта, в котором часу прилетает самолет из Сочи, я поехала домой. До того, как Антонина ступит на Тарасовскую землю, оставалось 2,5 часа. После общения с больным козельчиком мне не терпелось скорее принять душ. Я даже стала сочувствовать его супруге. Наверное, жить с Юрием было нелегко. Дома я наглоталась мультивитаминов, чтобы повысить свой иммунитет. Честное слово, с козельчика надо брать двойной тариф за вредность, в прямом смысле этого слова. Ну и напугал же он меня в кафе. Я уж думала, что он при мне сыграет в ящик. Это было бы малоприятное окончание расследования. Но по иронии судьбы оказалось, что в кафе «Антракт» был перерыв между 2 актами следствия. Так, а что я, собственно, теперь должна расследовать? Ладно, разберусь на месте, что делать с Антониной. Действительно, есть какая-то недосказанность во всем этом. Едва я вошла в здание аэровокзала, как объявили о посадке самолета. Присоединившись к толпе встречающих, я стала внимательно всматриваться в лица загорелых пассажиров. Причем искала я не только Антонину, но и Илью. Мне почему-то казалось, что они вернутся в Тарасов вместе, но, пройдя через терминал, будут упорно делать вид, что незнакомы. Надо сказать, что пассажиров было немного. По тарасовским меркам самолет — это дорогой вид транспорта. К тому же курортный сезон на нашем юге уже заканчивается. Супругу моего клиента я узнала сразу, хотя никогда в жизни не видела ее даже на фотографии. Это уже не молодая женщина, как-то сразу выделялась на общем фоне. Дело было даже не в том, что госпожа Козельчик была единственной пассажиркой этого рейса, которую никто не встречал. У нее было лицо утомленной славой актрисы, красивое и печальное. Я действительно заметила какое-то сходство с Мэрилин Монро. Сначала она остановилась в сторонке и стала ждать мужа, но ее терпения надолго не хватило. Уже 5 минут Антонина Никитична начала нервно озираться по сторонам, вероятно, пытаясь отыскать Юрия глазами, но тщетно. Еще 5 минут она направилась к выходу в город. Когда Ершова проходила мимо меня, я увидела на ее лице такую безмерную тревогу, что призадумалась. С чего это она так паникует? Ну, припоздал немного муженек, ничего страшного. Похоже, Антонина бездарная актриса, а потому ей нелегко скрывать свою причастность к квартирной краже. Как говорится, на воре и шапка горит. Вопреки моим предположениям, никого даже приблизительно похожего на Илью Тришевского среди пассажиров этого рейса не было. Но нет так нет. Возможно, им хватило разума, чтобы не рисоваться вместе, а потому Илья вернется в Тарасов поездом. То, что сразу не взял обратный билет, это объяснимо. Скорее всего, не было свободных мест. Я пошла следом за Антониной Никитичной, еще не зная, как мне поступить дальше. Ершова медленно добрела до парковки, таща за собой чемодан на колесиках. Остановилась и стала топтаться на месте, то и дело поглядывая из стороны в сторону. Затем достала из сумочки мобильник и стала жать на кнопки. Антонина терзала свою раскладушку 10 минут, но тщетно. Никто ей так и не ответил. Чтобы не бросаться ей в глаза, я села в свою 9, которая стояла неподалеку, и оттуда продолжила наблюдение. Еще 15 минут курортница, возвратившаяся на родную землю, с надеждой присматривалась ко всем подъезжающим машинам, вероятно, ожидая, что вот-вот увидит мужа. Зная о пунктуальности козельчика, я представляла, как Антонину шокировало его опоздание. Да, наверное, она все еще думала, что он задерживается по какой-либо уважительной причине. Но предприняв еще одну серию безуспешных звонков, Ершова сообразила, что больше нет смысла оставаться здесь. Тогда она подняла руку, чтобы взять такси. Признаюсь, у меня была мысль быстренько развернуться и подъехать к ней, чтобы предложить услуги частного извозчика. Но меня опередили. Мне осталось только одно — поехать следом. Такси направилось в юбилейный поселок. Когда оно свернуло на улицу братьев Никитиных, мне стало ясно, что Антонина Никитична направляется домой. Это было вполне логично. Чтобы не вызывать подозрений, я свернула направо и поехала туда же по параллельной улице. Мы подъехали к дому почти одновременно, но с разных сторон. Ершова Козельчик вышла из такси, водитель достал из багажника ее чемодан и быстренько уехал. Антонина подошла к подъездной двери, но не исчезла за ней, а стала топтаться около нее, почему-то не решаясь войти. Наверное, совесть проснулась. Я позволила себе подъехать поближе, и до меня вдруг стало доходить, что совесть, этот тихий голос, напоминающий, что за тобой постоянно подглядывают, тут совсем ни при чем. «Таня, а не кажется ли тебе, что курортница просто-напросто не может зайти в подъезд? Да кажется, потому что дома никого нет. Да и ключей у нее, похоже, тоже нет. А на двери — домофон». Минут через пять из подъезда вышел какой-то мужчина и оставил дверь открытой. Антонина воспользовалась моментом и зашла. Я объехала вокруг дома и остановилась так, чтобы не бросаться в глаза, но самой видеть подъездную дверь. Минут через десять супруга моего клиента вышла на улицу, но уже без чемодана. По-моему, будь у нее ключи от квартиры, она бы никуда не пошла, а стала бы разыскивать мужа по больницам и, возможно, моргам. С его-то здоровьем ожидать можно было чего угодно. Разумеется, я сразу предположила, что она оставила свой багаж у соседей. Но вот куда она теперь отправится? Антонина Никитична сначала пошла в одну сторону, потом резко развернулась и направилась в противоположную. Кажется, у нее не было четкого плана, куда идти и что делать. Может, самое время подрулить к ней? Я уже так и собиралась поступить, но Ершова Козельчик вдруг подошла к дороге, подняла руку и тормознула проходящую мимо маршрутку. На ней как раз можно было доехать до частной клиники Санте. Черт, неужели Александр Николаевич, вопреки своим обещаниям, все-таки связался с ней? Или Антонина сама догадалась, где надо искать супруга? В конце концов, это не так уж и сложно. Юрий Яковлевич серьезно болен. Он уже не раз лежал именно в этой больнице. И если сейчас вдруг куда-то исчез, то первым делом надо искать его в Санте. Я ошиблась. Антонина не вышла на нужной остановке, а поехала дальше. Ну, конечно. Как же я сразу не сообразила. Она ищет не мужа, а сына. Так и есть. Газель остановилась на пересечении Садовой и Магистральной улиц, и из нее вышла женщина, за которой я следила. До дома, в котором проживал Илья Трешевский, надо было идти два квартала пешком. Я проехала вперед, остановилась за трансформаторной будкой и стала ждать. Антонина Никитична появилась во дворе минут через десять. Сначала она долго всматривалась в окна на втором этаже, но, вероятно, ничего там так и не разглядела. Затем она зашла в подъезд. Я была почти на 100% уверена, что Илюша не откроет ей дверь. Кажется, мальчик кинул свою мамочку. А ведь Юрий Яковлевич как в воду глядел. Его ненаглядную Тонечку действительно обманули. И кто? Родной сын. Гениальный план квартирной кражи был выполнен только наполовину. Трешевский взял хату и исчез. Не стал он возвращать мамочке ключи и отводить тем самым от нее подозрения. Илья просто-напросто ее кинул. Но зачем же тогда парень брал билет на поезд, причем в один конец? Ну, возможно, он сомневался, возвращать ключи от квартиры или не возвращать. И где же Трешевский сейчас обитает? Возможно, что на юге. Деньги есть, можно и развлечься по полной. Наивный. Думает, что его никто не станет искать, а краденого бабла надолго хватит. Антонина Никитична вышла из подъезда и понуро побрела прочь. Она то спотыкалась, то наталкивалась на прохожих, а потом и вовсе едва не угодила под машину. Было ясно, что госпожа Козельчик находится в состоянии морального надлома. Я собиралась догнать ее, но на выезде из двора мой путь перегородил грузовичок с мебелью, и мне пришлось дать задний ход. Когда я объехала дом, то потеряла Ершову из вида. Неужели за какую-то минуту она успела остановить тачку и укатить? А куда ей, собственно, ехать? Домой. Но без ключей она туда не попадет. В частную клинику Санте? Но это я знаю, что Козельчик там, а Антонина этого не знает. Логичнее всего связать исчезновение мужа с квартирной кражей. Можно предположить, что Илью замела милиция. Он во всем признался, а потому Юрий Яковлевич в курсе всего произошедшего. Что ему делать в сложившейся ситуации? Взять тайм-аут, уйти в подполье и, образно говоря, посмотреть из-за угла, что будет женушка-воровка делать. Потому-то он не встретил ее в аэропорту, потому-то и не отвечает на звонки. Я представляла, в каком ужасном душевном состоянии находилась сейчас Антонина. Мне во что бы то ни стало, надо было ее найти. Я вышла из машины и стала расспрашивать прохожих, не видели ли они женщину в бежевом плаще. Я опросила человек 10, но все без толку. «Девушка, а вы не видели женщину в бежевом плаще с такими большими пуговицами?» — осведомилась я, уже не надеясь на успех. «Вы знаете, наверное, видела. Не помню точно, какого цвета плащ на ней был. Но я обратила внимание на одну женщину в чем-то светлом. Она шла и вытирала слезы». «Куда она направлялась?» «Туда, в сторону железнодорожных путей». Девушка махнула рукой, указывая направление, и пошла дальше. Страшная догадка пронзила меня, и я со спринтерской скоростью побежала туда, куда указала мне девушка. Как бы Антонине не пришло в голову свести счеты с жизнью. Козельчик мне этого никогда не простит. И чего я тянула? Надо было подойти к ней, если не сразу же в аэропорту, то хотя бы тогда, когда она вышла из дома уже без чемодана. Что нового я узнала благодаря слежке? Совершенно ничего. Только подтвердились мои подозрения. А вот Антонину Никитичну надо было кое к чему подготовить, чтобы ей сейчас не пришло в голову повторить подвиг Анны Карениной. Железная дорога пересекает весь Тарасов от самой южной его окраины до самой северной и делит его на две примерно одинаковые части. Организованных пешеходных переходов явно недостаточно, поэтому горожане, рискуя своей жизнью, переходят пути, где им только заблагорассудится. Несчастные случаи там, увы, не редкость. А что до самоубийц, то они, как это ни цинично звучит, магнитом тянутся к железке. Уж таковы особенности национального суицида, описанные еще великим классиком. Я услышала душераздирающий женский крик и остановилась как вкопанная. Вспомнилось измученное лицо Козельчика и то, как он смотрел на меня, когда просил встретить Антонину в аэропорту. Но откуда он узнал, что ее обманули? Даже мне такое не пришло в голову. Может, Юрий уже видел свет в конце тоннеля, а потом ангелы ему нашептали, что его любимая Тонечка в беде? Какая теперь разница, как он это узнал? Надо было его послушаться. По закону подлости я натолкнулась на препятствие. На ближайшем пути остановился длиннющий товарняк, из-за которого я не могла сразу же узнать, что произошло. И до головы, и до хвоста состава было примерно одинаковое расстояние. Какая-то смелая женщина пролезла под вагоном. «Скажите, что там произошло?» — осведомилась я у нее. «Не знаю, там тетка какая-то валяется». На ходу бросила она и быстрым шагом пошла дальше. Я не рискнула повторить ее подвиг, потому что состав в любую минуту мог тронуться с места, но и оставаться в полном неведении я тоже не хотела. Поэтому подошла к краю цистерны, уцепилась за ржавый поручень, подтянулась и оказалась на арматурной лестнице. Все бы ничего, но в тот момент, когда мне надо было прыгать вниз, состав тронулся с места. От резкого толчка я едва не сорвалась и не упала прямо под металлические колеса. Замешкавшись на несколько секунд, я приготовилась прыгать, но столб, возникший перед глазами, заставил еще повременить с прыжком. Товарняк стал быстро набирать скорость. Промедление было смерти подобно, и я прыгнула на землю. Хорошо, что была в кроссовках, а не на шпильках. Приземление прошло удачно, но я поняла, что никогда не повторю подобное упражнение. Это ведь ничем не оправданный риск. Через минуту-другую состав освободил бы путь. В нескольких метрах от меня действительно лежала женщина. Но уже по одежде было понятно, что это не Козельчик. Пьянчушка точно почувствовала мой взгляд, приподнялась, что-то рявкнула и снова упала на землю. Какой-то сердобольный старичок остановился около нее и попытался поднять. Не зная, к чему привел его благородный поступок, я поспешила в завокзальную часть города. Здравый смысл говорил о том, что шансов отыскать Антонину Никитичну очень мало, но я все-таки ее нашла. Причем это не составило мне особых трудов. Она сидела в скверике на скамейке недалеко от входа. Увидев ее, я сразу поняла, что нет смысла и дальше играть в кошки-мышки. Надо брать быка за рога. Я пошла к ней. Антонина сидела на лавочке, уставившись в одну точку перед собой. Ее лицо было очень печально. Слезы текли по щекам, и она их даже не вытирала. Стресс очень быстро свел на нет весь запас душевных сил, привезенный с курорта. «Простите, вам плохо?» — спросила я, остановившись прямо перед ней. «Я могу вам чем-то помочь?» Супруга Козельчика ничего мне не ответила. Она по-прежнему смотрела в том же направлении, теперь уже сквозь меня. Думаю, Антонина Никитична меня даже не расслышала, потому что находилась в полной прострации. Я подсела к ней и снова спросила: «У вас случилось какое-то несчастье? Вам требуется помощь?» Хершова встрепенулась, вытерла платочком слезы, сглотнула ком, подкативший к горлу, и сказала: «Нет, спасибо, все хорошо». «Вы в этом уверены?» — не унималась я. «Мне показалось, что вам плохо. Может, надо вызвать скорую?» «Нет». «И все-таки у вас какая-то беда», — сказала я тоном, не терпящим возражения. «Знаете, я частный детектив. Может, вам нужны мои услуги?» «Частный детектив?» — вяло переспросила она. «Да, именно так», — подтвердила я. «Может, мне и нужны ваши услуги. Я еще не знаю», — сказала Антонина и снова вытерла слезы. «Хотя вряд ли. Это все пустое». Разговор хоть и состоялся, но носил пресный характер. Толку от такой беседы будет ноль. «Собственно, я вам не навязываюсь», — сказала я и полезла в сумку. «Вот возьмите на всякий случай мою визитку. Если вдруг надумаете, то звоните мне в любое время дня и ночи». «Спасибо». Антонина Никитична взяла мою визитную карточку, но сделала это скорее машинально, чем осознанно. Мне во что бы то ни стало надо было заставить ее принять мое предложение, поэтому я продолжала себя пиарить. Я занимаюсь любыми делами, как семейными, так и уголовными. Оплата зависит от конечного результата, беру я недорого. К тому же существует система скидок, а также рассрочка платежа. «Боже, что я такое несу? Это же полный бред! Мои услуги совсем не дешевы, ни о каких скидках никогда даже речи не было. Напротив, я никогда не стеснялась сказать клиентам, что особые условия настойчиво требуют повышения моего обычного тарифа. Но сейчас совсем другой случай. Мне надо войти к Ершовой в доверие, чем-то зацепить ее». Уж не знаю, что именно сыграло решающую роль, но Антонина все-таки заинтересовалась моей профессией. Когда я уже отошла от нее на несколько шагов, она меня окликнула: «Татьяна, подождите». Я моментально развернулась и, сев обратно на скамейку, мягко сказала: «Слушаю вас. Что с вами приключилось?» «Мне действительно нужен частный детектив, чтобы найти одного человека, точнее двоих, хотя бы одного. Понимаете, все случилось так неожиданно. Я даже не знаю, с чего начать», — растерянно бормотала Ершова-Козельчик. «Все одновременно как-то навалилось. Давайте сначала познакомимся. Вас как зовут?» «Меня? Можно просто Антонина». «А я Татьяна, хотя вы уже прочитали мое имя на визитной карточке». «Итак, слушаю вас, Антонина», — сказала я, но поскольку моя новая клиентка молчала, я стала задавать ей наводящие вопросы. «Кого вы хотите отыскать? При каких обстоятельствах пропали эти люди?» «Да, да, сейчас. Я соберусь с мыслями. История, которая со мной произошла, может показаться вам нелепой. Я и сама не могу поверить, что это все наяву. А что ждет впереди?» — спросила она скорее себя, чем меня. «Ничего хорошего, потому что я сама во всем виновата». Антонина пока отделывалась пустыми фразами. Ее глаза по-прежнему были устремлены куда-то далеко вперед, будто созерцали грядущее несчастье. Я должна была ее как-то приободрить и подтолкнуть к откровениям. Знаете, а ко мне чаще всего и обращаются с какими-то необычными и, на первый взгляд, неразрешимыми проблемами. Сюжеты порой бывают такими закрученными, что по ним сценарии для кино писать можно, сказала я, нисколько не преувеличивая. Только я храню конфиденциальность. Это очень хорошо. Огласка мне ни к чему. Знаете, а я думала, что это у меня только жизнь такая запутанная. Вздохнула Ершова Козельчик, но опять не сказала никакой конкретики. Она еще долго над чем-то размышляла, а потом заметила. «Рассказывать о моей жизни с самого начала займет слишком много времени. Хотя теперешние проблемы уходят корнями в далекое прошлое. А вы попробуйте начать с конца, например, с сегодняшнего дня, и далее отматывайте жизнь назад, как кинопленку», — предложила я, но Антонина, кажется, меня не услышала. «В общем, я начну вот с чего. 18,5 лет назад я потеряла своего сына. Не спрашивайте у меня всех подробностей. Я пока не готова вам об этом рассказать. Мне сказали, что ребенок вскоре после рождения умер. Я была вынуждена в это поверить, потому что даже не могла принять участие в похоронах. Но полгода назад мой мальчик вдруг нашел меня. Сам. Причем я даже не услышала упрека в свой адрес. Оказалось, что его воспитывал родной отец, с которым судьба развела нас. После смерти отца Илья нашел кое-какие документы и узнал обо мне. И вот тут-то я совершила ошибку. Мне надо было рассказать мужу о сыне. И все было бы по-другому, во всяком случае не хуже. Но я не смогла этого сделать. Я незаметно включила диктофон и спросила: «Почему вы не рассказали мужу о том, что у вас есть сын?» Думаю, ответ на этот вопрос был бы очень интересен Козельчику. Прежде чем на него ответить, Антонина долго думала. «Почему?» «Я и сама плохо понимаю, почему этого не сделала. Наверное, дело в том, что у Юры очень непростой характер. Он всегда был вспыльчив и ревнив, а с годами эти качества проявились еще больше. Я боялась вызвать его гнев. Точнее, я боялась не этого. Знаете, мой муж серьезно болен, и я опасалась, что на нервной почве его состояние ухудшится. Но я, тем не менее, понимала, что долго скрывать своего сына от мужа не получится. Рано или поздно все равно придется Юре рассказать об Илье. В общем, я ждала, когда для этого наступит подходящий момент. Но примерно 2 месяца назад сын признался, что оказался втянутым в одну историю. У него требовали денег, много денег. А выход был только один — продать двухкомнатную малогабаритную квартиру, в которой жил. Я не могла этого допустить. Я должна была как-то помочь Илюше, но сумма была действительно большой. Очень большой. Антонина Никитична закрыла лицо руками и разрыдалась. Я не торопила ее с продолжением, а терпеливо ждала, когда она возьмет себя в руки и продолжит рассказ покаяния. Более или менее успокоившись, Ершова сказала: «Таня, я не готова к тому, чтобы говорить о том, что было дальше. Если вы узнаете всю правду, то, я уверена, будете меня осуждать и откажетесь помогать мне. Зря это все». «Ну что вы», — возразила я, — «я понимаю, вы попали в очень сложную ситуацию. Можно сказать, что разрывались между мужем и сыном». «Да, это так. И в результате потеряла того и другого». «Что значит, вы их потеряли?» — поинтересовалась я так, будто понятия ни о чем не имела. «А то и значит. Я сегодня прилетела из Сочи. Муж меня не встретил. Хотя еще вчера вечером сказал по телефону, что обязательно это сделает. А сын вообще исчез в неизвестном направлении. Илья должен был приехать ко мне на юг, но не приехал. Здесь его тоже нет, причем давно. Я видела, что его почтовый ящик забит до отказа какими-то газетами. Мне страшно. Я боюсь, что его убили. Что касается мужа, то мне кажется, он обо всем узнал и решил меня бросить. Знаете, у меня даже нет ключей от квартиры. Я осталась с одним чемоданом летних тряпок, который временно оставила у соседей. Боюсь, что кредитную карточку муж мог заблокировать. Это вполне в его духе. Если так, то я даже не знаю, где мне сегодня ночевать. Наличности не хватит на то, чтобы снять гостиничный номер. А таких знакомых, у которых я могла бы остановиться, к сожалению, нет. «Ну, это не проблема. Вы можете пока пожить в моей квартире», — предложила я. «А вас не стеснит мое присутствие? У вас, наверное, своя семья. Знаете, Антонина, у меня две квартиры. Вторую я держу как раз вот для таких случаев. Соглашайтесь», — посоветовала я со всей доброжелательностью. «Похоже, что у меня действительно нет выбора». Моя собеседница еще немного подумала и сказала: «Я согласна». Вот уж не ожидала, что Ершова окажется такой податливой на уговоры. Впрочем, у нее на самом деле не было выбора. Точнее, он был небольшим. «Мы можем отправиться ко мне прямо сейчас», — предложила я, «и там обо всем обстоятельно поговорить». Антонина покорно встала со скамейки, сделала пару шагов, потом вдруг остановилась и сказала: «Подождите. Может, Юра все-таки найдется?» Я решилась, если он сейчас ответит, то я ему во всем признаюсь. Жаль, что эти слова я не записала на диктофон. Впрочем, это несложно передать Козельчику на словах. Антонина Никитична достала мобильник и стала звонить. Ни по одному номеру ей никто не ответил. «Нет, муж по-прежнему не отвечает. Его сотовый отключен». До сына тоже не дозвонилась. Благие намерения разбились о суровую действительность. Юрий Яковлевич лежал в больнице, возможно, без сознания. Но об этом знала только я и не спешила раскрывать тайну. Ведь Антонина считала, что я просто случайно проходила мимо нее. Ершову начала бить нервная дрожь, поэтому я взяла ее под руку и повела к автобусной остановке. Моя девятка, к сожалению, осталась на улице Магистральной. Нам пришлось воспользоваться общественным транспортом, в котором мы не могли обсуждать обстоятельства дела. А мне прежде всего хотелось узнать, что за денежные проблемы были у Ильи. Откровенно сказать, я не слишком-то в них верила. Мальчик мог навешать мамочке лапшу на уши, чтобы она раскошелилась. Антонина же беспрекословно поверила во все его байки. И, чувствуя за собой вину, придумала криминальный план того, как раздобыть большую сумму денег. Кроме бабла, Трешевский взял еще и драгоценности, а также коллекцию автографов. Зачем они ему сдались, непонятно. Наверное, для отвода глаз. По дороге мы практически не проронили ни слова. Мы напряженно думали наверняка об одном и том же, но по-разному. Ершова смотрела на все произошедшее со своей колокольни, а я со своей. Если бы Козельчик незримо присутствовал при нашем разговоре в сквере, то сделал бы какие-то свои выводы. Мне казалось, что он сможет простить жену, но мое личное мнение по поводу отношений между супругами-козельчиками никого не интересовало. Моя задача состояла в том, чтобы узнать всю подоплеку квартирной кражи и рассказать об этом завтра клиенту. Я надеялась, что все обойдется, и Юрий будет в состоянии со мной общаться. Тем временем мы доехали до нужной остановки и вышли из автобуса. Антонина Никитична снова стала терзать кнопки своего мобильника. Естественно, безрезультатно.